Пастух и море. Пастух в Нептуновом соседстве близко жил. На взморье хижины уютный обитатель, он стада малого был мирный обладатель и век спокойно проводил. Не знал он пышности, зато не знал и горя. И долго участью своей, довольней, может быть, он многих был царей. Но видя всякий раз, как с моря сокровища несут горами корабли, как выгружаются богатые товары и ломятся от них анбары, и как хозяева их пышности цвели, пастух на то прельстился. Распродал стадо, дом, товаров накупил, сел на корабль и за море пустился. Однако же поход его недолог был. Обманчивость морям природну он скоро испытал. Лишь берег вон из глаз, как буря поднялась. Корабль разбит, пошли товары ко дну, и он на силу спасся сам. Теперь опять, благодаря морям, пошел он в пастухи, лишь с разницей тою, что прежде пас овец своих, теперь пасет овец чужих. Из платы. С нуждою, однако ж, хоть большою, чего не сделаешь терпением и трудом. Не спив того, не съев другого, скопил деньжонок он, завелся стадом снова и стал опять своих овечек пастухом. Вот некогда на берегу морском, при стаде он своем, в день ясный сидя, и видя, что на море едва колышется вода, так море присмирело, и плавно с пристани бегут по ней суда, мой друг сказал: «Опять ты денег захотела, но ежели моих — пустое дело. Ищи кого иного ты провесть, от нас тебе была уж честь. Посмотрим, как других заманишь, а от меня вперед копейки не достанешь». Басню эту лишним я почел бы толковать. Но как здесь, к слову, не сказать, что лучше верного держаться, чем за обманчивой надеждой гоняться? Найдется тысячу несчастных от нее. На одного, кто не был ей обманут, а мне, что говорить не станут, я буду все твердить свое. Что впереди, Бог весть, а что мое, мое.